Башня. Светало. Из стеклянных ворот башни вышла женщина с телефоном у уха. Договорив, она положила телефон в сумочку, не заметив, как я подкрался к ней сзади. Я зажал ей рот рукой, упер в спину дуло пистолета и зашипел. «Говори только «угу» или «неа», или пристрелю, поняла?» «Угу». Я почувствовал, как она задрожала всем телом. «В башне работаешь?» «Угу». «Значит так. Сейчас вернемся обратно. Ты скажешь ментам, что я твой брат. Что ты забыла ключи от квартиры, поняла?» «Угу». «Когда запищит металлоискатель?» «Скажешь». «Вечно ты, Сашка, всякое говно в карманах таскаешь, поняла?» «Угу, угу». «Дальше поедем в центральную аппаратную. Знаешь, на каком она этаже?» Я отнял руку от ее рта. «На 20-м», — пролепетала она. Я снова закрыл ей рот рукой. «Доедем до аппаратной. Я тебя отпускаю. Если что-то пойдет не так или попытаешься сбежать, пристрелю, поняла?» «Угу». «Пошли». Пост охраны мы миновали спокойно. Рамка взвизгнула, баба отшутилась подготовленной фразой, и менты вернулись обратно в предутренние сновидения. Поднялись на 20-й этаж. Баба указала мне нужную дверь. Я приоткрыл ее и убедился, что в комнате кто-то есть. «Живой». «Ты можешь идти», — кивнул я бабе. «Только не кричи до первого этажа, я тебя прошу». Она кивнула и пошла к лифтам. Я смотрел ей вслед. Не доходя до двери, ее левая нога подкосилась, и она припала на колено. Чувствует энергетику. Я развернулся и пошел к аппаратной. Я осторожно открываю дверь, захожу внутрь и, обнаружив торчащий в замке ключ, два раза проворачиваю его по часовой стрелке и оставляю в скважине. В аппаратной комнате 4 стены, 3 из которых занимают телевизионные каналы, транслирующие все, какие только возможно, каналы. Русские, европейские, китайские, арабские, американские, каналы информационные, мультипликационные, музыкальные, религиозные, эротические, кулинарные, политические, исторические, модные, образовательные, развлекательные, показывающие только фильмы ужасов, показывающие только мелодрамы, да каких тут только нет. Спиной ко мне и лицом к телестенам сидит человек. «Эй, ты!» — окрикиваю я его. «Ты чего здесь делаешь?» «Ящики сторожу», — не оборачиваясь, отвечает мне мужик. «Гриш, по второй стене, первый ряд, 5-й номер. Резкость добавь». «Ящики?» Я подхожу ближе и вижу, что мужик сидит, наклоняясь над пультом, мигающим сотней маленьких лампочек, и говорит в гибкий ствол микрофона. «Ящики, ящики!» Он не оборачивается. «Гриш, японский бог, у меня все равно резкость в 5-м ящике падает, слышишь? Встать!» Я без размаха, не слишком сильно бью мужика рукояткой пистолета по спине. «Э, мужик, ты что делаешь-то?» Оператор вскакивает и отбегает от стола. «Ты чё, «Ящик. Это то, куда тебя после смерти положат». Я наставляю на него пистолет. «Понял?» «Да, да». Мужик начинает пятиться в сторону двери. «А это?» Я обвожу стволом экраны. «Это называется медиа, понял? Повтори, скотина». «Медиа. Медиа. Медиа. Я вот, я повторил». Он продолжает пятиться назад. «Слышите, я повторил». «На колени!» «Чего? Зачем? Ой, зачем это?» Мужик аккуратно приседает на корточки, затем опускается на колени. «Вы стрелять не будете, нет? Я сделаю все, что скажете, правда». «Я тебя пристрелю, если ты еще раз назовешь медиа ящиком». «Я не буду, я просто перепутал», — лопочет мужик, стоя на коленях спиной ко мне. «Ты один здесь работаешь?» «Нет, еще Гришка напарник. Только он в другую аппаратную ушел. На пятом ящике... Виноват. На пятой медиа резкость пропала. Он чинить пошел. Ты давно здесь работаешь? Я сажусь на его место за пультом и закуриваю. Лет 5 уже, отвечает мужик и пытается обернуться на меня. Не оборачиваться! Ору я. Как поступает сигнал во все эти телевизоры? По проводам. Как именно? Какая схема? Ну, каждая стена — это куст. Из одного главного провода выходит 96 телеантенн. 3 телестены, 3 главных провода и 288 локальных. Ты можешь отсоединить все локальные провода от телевизоров на одной из стен? Можно попробовать. Голос мужика начинает дрожать. Но это на целый день работы. У тебя нет этого дня. Мне нужен главный провод левой. Я обвел комнату взглядом. Нет, правой стены. Через час. Эй, вы, немедленно выходите с поднятыми руками! В дверь неистово заколотили снаружи. Через 2 минуты здесь будет группа захвата. Я капитан милиции Прохоров. Предлагаю вам покинуть помещение с поднятыми руками. Слышите меня? А у тебя микрофон на пульте выводит в эфир окружающее пространство, что ли? Я встал с кресла и подошел к оператору. «Ага», — кивнул головой мужик. «А что же ты мне раньше-то не сказал, сука?» В этот раз я ударил его рукояткой по спине в 2 раза сильнее. «Гришка твой уже мусоров навел?» «Не знаю», — застонал мужик, согнувшись. «Немедленно покиньте помещение!» — снова застучали в дверь. «С вами разговаривает капитан милиции Прохоров!» Я 2 раза стрельнул в дверь со своей стороны. При звуках выстрелов мужик упал ничком на пол. Долбежка извне прекратилась. Я подошел к двери и громко крикнул. «На мне 9 килограмм взрывчатки С-4, способных, если не укоротить эту башню вдвое, то уж точно прекратить существование ДНК всех работников ближайших 7 этажей. Я, капитан Прохоров, предлагаю вам...» Мент робко попробовал продолжить переговоры. «Ты капитан? Капитан чего? Парохода? Поезда? Ха-ха-ха! Может быть, звездолета?» Я капитан милиции!» «Ты никто!» — крикнул я. «Запомни, что для медиа ты никто! Пустое место! Я предлагаю тебе начать эвакуацию людей из здания!» «Но через 30 минут же группа захвата приедет!» Скорее вопросительно, нежели утвердительно брякнул Прохоров. «Тем хуже для тебя никто, значит, все погибнут!» «А это... давайте продолжать переговоры!» — робко предложил капитан. «Зачем торговаться? Что ты можешь мне предложить, никто? Свою группу захвата? У тебя нет ничего, что было бы интересно мне! Выпустите заложника!» Кажется, мент понял, что договориться не удастся. «Пожалуйста!» Я бросил взгляд в сторону оператора. Тот продолжал лежать лицом вниз. «Заложник сделает свое дело, и я отпущу его. После того, как он выйдет, у всех вас будет еще ровно 20 минут, чтобы покинуть здание». «А сколько времени заложник будет выполнять свою работу?» — спросил мент. «Столько, сколько потребуется для того, чтобы ее закончить!» Я отошел от двери и снова сел в кресло. «Никто, не тяни время, эвакуируй людей! Если будет попытка штурма, я нажму на кнопку, так и передай им, я не хочу крови, слышишь, никто?» «Я устал от крови, я просто хочу домой!» «Так, может быть, вы все-таки выйдете и пойдете домой?» Снова предложил мент. «Сколько тебе лет, никто?» Спросил я, закуривая. 27. «Иди домой, никто! Эвакуируй людей и иди домой смотреть телевизор! А я почти дома, на пороге!» Пока оператор поочередно вытаскивает антенны, лишая жизни телевизора на правой стене, я сижу в кресле таким образом, чтобы держать в поле зрения входную дверь и оператора. Я курю и думаю о том, что в сущности достиг всего, о чем только мог мечтать настоящий медийщик. Да что там? Вернее сказать, я достиг сферы, о существовании которой ни один из нас и не подозревал. Высшей точки. Входа в медиа. И вот, готовясь открыть дверь в великое информационное поле, стоя на пороге бессмертия, хочу ли я сказать вам что-то рассказать об устройстве жизни, методах управления людьми, уровнях доступа, руслах движения информационных потоков. У меня в данный момент есть тысяча и одна возможность сообщить вам, как все устроено на самом деле. Хочу ли я этого? Нет, не хочу. И знаете почему? Во-первых, потому что вы все равно пропустите мое медиа-евангелие от Антона мимо ушей. Прикольно вообще-то, скажут сотни миллионов из вас, услышав это откровение. На худой конец какие-то жалкие миллионы моих бывших соседей-землян промямлят что-то вроде «Нас проинформировали. Спасибо, теперь мы в курсе». Ага, оно и понятно было. Или ясненько. Да, непременно найдутся и такие ублюдки, которые скажут это мерзкое «ясненько». Вы ничего не услышите и ничего не поймете, потому что попросту недостойны моей участи. Это во-первых. Во-вторых, я ненавижу копиистов. Да-да, всех этих любителей попасть в великое информационное поле через форточку. Услышав меня, они подумают, что знать верный маршрут – это основная составляющая. Уж представляю себе, сколько провинциальных журналистов покончат жизнь самоубийством, услышав мое откровение. Вскроют себе вены и вставят в них провода локальной радиоточки. Но этого недостаточно. Потому что в медиа не зайдешь через радиомаяк. Поэтому я просто промолчу. Я не хочу быть мессией. Я не хочу превратиться в газетную страничку, состоящую с одной стороны из моего портрета, а с другой из программы передач. Я не готов быть мучеником для аудитории, которая сменила постулат «слово изреченное есть ложь» на «слово изреченное есть газета для завертывания рыбы». Я промолчу, хотя даже этой роскоши с моей стороны вы явно не заслуживаете. Но я великодушен, впрочем, как всегда. Просто я хочу побыстрее слиться отсюда. Нет, не так. Я хочу побыстрее слиться с медиа. Поэтому я просто промолчу. Мой вспотевший помощник закончил свою работу и теперь стоит передо мной, как новогодняя елка, и вопросительно смотрит. «Залезь в мою куртку», — говорю я ему. «Там во внутреннем кармане пачка сигарет и шайба скотча. Неси все сюда». Оператор послушно исполняет команду. «Покажи мне главный провод правой стены», — говорю я ему. Мужик показывает мне толстый шланг с торчащим из него веником проводов. «Раздели хвосты надвое». «Это как, простите?» — не понимает он. «Как хвост у рыбы, представляешь?» «Ага», — поспешно кивает он и принимается разделять волокна антенн на две части. Когда хвост готов, он протягивает шланг мне. Я встаю, беру его в руки, проверяю, симметрично ли разделено все на хвосты. Затем я закрепляю каждый из хвостов у себя на поясе и крепко приматываю скотчем. После того, как все готово, я делаю шаг вперед, проверяя, не оторвется ли главный провод от моего пояса. Держится весьма крепко. Я бросаю взгляд на экраны двух оставшихся стен. По ним пробежала легкая рябь. Или мне это просто кажется? «Хочешь со мной?» — обращаюсь я к оператору. «Нет. Нет, спасибо, мне домой». Мужик видит, что, привязав себя проводом к стене, я стал скован в движении. И бочком-бочком начинает протискиваться к двери. «Мне домой надо бы сегодня». «Очень...» Кажется, что он плачет. «Зачем тебе домой, дурачок? Что ты приобретешь там? Неужели ты не хочешь стать частью великой медиа, — кричу я, воздев руки вверх. «Я мог бы взять тебя с собой, слышишь?» «Нет, нет, спасибо, я прошу вас, выпустите меня отсюда, Богом прошу!» — тоненько визжит оператор. «Каким именно?»